Церковь и дни великой скорби. Узнав о мыслях, тревожащих его, обращенных в Фессалоники, апостол Павел написал им, чтобы утешить их тем фактом, что Господь вернется за своей церковью. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, с 14 по 18 стих, он написал полное откровение о его пришествии за церковью. Далее в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, с 1 по 10 стих, апостол Павел сразу же противопоставляет это пришествие его другому пришествию с тем, чтобы судить мир. В первом отрывке мы находим утешение, радость и славу. Во втором отрывке мы видим человеческое заблуждение, Божий гнев, ужас и разрушение. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, с 1 по 10 стих, делается разделение между святыми и судимыми. Здесь ясно обозначены две группы людей. Они, то есть безбожный мир, который будет поражен судом, и вы или мы, то есть церковь Бога, которая совсем на этот суд не придет. Заметьте, что здесь предсказывается, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, и они не избегнут. Стих 3. Апостол Павел говорит христианам следующее: «Но вы, братья, не во гневе, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Стихи с 5, 4 по 5. «Ибо спящие спят ночью, вы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви». Стихи 7 и 8. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 8. А сейчас мы собираемся рассмотреть с вами День Господень. Это название «День Господень» относится к наиболее важному периоду времени. Он начинается с дней великой скорби, когда наступит суд Христа, включает тысячелетнее царство и время после него до сотворения нового неба и новой земли. День Господень открывается судом, который пошлет с небес Господь Иисус Христос на грядущий мир в дни великой скорби. Когда Христос завершит свой суд с небес, Он спустится на землю в пламени огня, чтобы судить мир. День Господень начинается временем Его гнева. Пророчество подчеркивает этот факт. Псалом 109, 5 стих говорит следующее: «Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей». У Исаии 34 главе 2 стихе сказано: «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Софония 1 глава с 14 по 15 стих говорит: «Близок великий гнев Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Книга Откровения, в которой дается пророчество о дне Господнем, предсказывает столкновение Божьего гнева с людской злобой. И поскольку Церковь находится во Христе, она укрыта от гнева Бога. Господь Иисус придет и примет Церковь к себе, прежде чем разразятся первые удары дней великой скорби. Писание заверяет нас в этом. В первом послании Фессалоникийцам, 1 главе 10 стихе сказано: «И ожидать с небес Иисуса Его, который Он воскресит из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В другом месте, в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 9 стихе сказано: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Так давайте же возблагодарим Бога всем сердцем за то, что мы никогда не испытаем на себе Его гнева. Когда апостол Павел и Варнава призывали вновь обращенных крепко держаться веры, они сказали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Верующие переносили испытания и преследования самых первых дней рождения Церкви. Но эти испытания не являются испытаниями дней великой скорби. Они назначены испытания и скорбь в этом мире, но мы не предназначены для дней великой скорби. В первом послании к Фессалоникийцам говорится, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что как нам суждено, что мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете, 3 глава, 3 и 4 стихи. Господь использует эти наши страдания для того, чтобы преобразовать наши дни таким образом, чтобы они стали приемлемыми для Его Царства. Бог спасает Церковь от гнева Своего на абсолютно законном основании, которое в то же время является совершенно великодушным основанием, потому что мы не вступим в этот период Его гнева на земле, который называется днями великой скорби. Когда призвал Господь свидетельствовать о Его милосердии и прославлять Его, мы видим Его милосердие во всем Его богатстве, не только в нашем спасении, но также и в событиях, которые отмечают завершение строительства Церкви. Мы уже лучше всего понимаем сущность Церкви, когда мы рассматриваем ее в свете Его безграничной милости к ней. В послании к Ефесянам 3 главе, 2 главе 13 стихе говорится: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Всесильная Церковь, всесильная кровь Христа сделала Церковь настолько близкой Богу, насколько близок Богу сам Христос. Через Христа мы сделались достойными этой священной близости, и в такой близости гнев Божий не может пробудиться. Послание к Ефесянам 2 главе 6 стихе сказано: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, признавая нас, как находящихся во Христе, Бог уже поднял нас по правую руку от Себя на небо». В этом месте, где Церковь находится, только временно она остается на земле. А если все это так, то как могут те, которых Бог считает достойными занимать небесный трон, как могут они подвергнуться страданиям невеликой скорби на земле? Послание к Ефесянам, 2 главе 19 стихе говорится: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Церковь Божия уже получила небесное гражданство. Ее члены больше не являются подданными царства сатаны в этом мире, как они были прежде, до того, как они обратились ко Христу. Церковь принадлежит к царству Христа. Ее члены являются Его подданными. Но церковь ничего больше не получит, как только лишь гражданство. Ей предоставлена часть быть усыновленной в Божию семью. Как возможно ли, чтобы члены Божьей семьи и граждане Его царства переносили страшный суд дней великой скорби, который падет на царство сатаны? Никогда. В послании Ефесянам 2 главе 20 стихе говорится: «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, укоренив нас на истинном основании, которым являются апостолы и пророки, Бог не позволит, чтобы мы вошли в дни великой скорби наравне с неверующими миром отступников». Послание к Ефесянам 1 главе 6 стихе говорится: «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас возлюбленным». Божья благодать увенчает завершение строительства Церкви. Это будет Церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь, которую Бог сможет поставить пред Своей славой непорочной. В мире усилится беззаконие, верующие к осуждению, но Церковь предстанет непорочной пред Богом на земле. Будучи непорочными благодаря тому, что мы находимся во Христе, мы, Церковь, никогда не испытаем ужасов суда, который обрушится на безбожный мир. Церковь не имеет ничего общего с направлением, по которому движется этот мир. Она связана великой целью с Богом, с Богом целью Его. В первом послании к Коринфянам говорится: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 глава, 30 стих. Во Христе Церковь была наделена совершенной праведностью Христа. Христос также является оправданием и освящением Церкви. Через Него Церковь также выделена из среды для Бога, как выделяется для Бога Христос. И Христос также является искуплением Церкви, ее полным освобождением от всяких притязаний сил тьмы. Бог одарил церковь всей этой благодатью только потому, что она находится во Христе. В послании к Ефесянам сказано, что мы есть церковь, которая есть Его тело, полнота, наполняющего все во всем. Первое послание с 22 по 23 стих. В первом послании к Коринфянам 12 главе 12 стихе говорится: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Церковь находится во Христе, а Христос пребывает в церкви. Поскольку церковь находится во Христе, она является соучастницей смерти, воскресения, вознесения и славы Христа, ее главы». Послание к Римлянам, 6 главе, с 3 по 4 стих сказано: «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к Ефесянам, 2 глава, 6 стих говорит, что Бог воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отождествление Церкви с Христом, как Его тело, ограждает ее от страшного суда дней великой скорби. Будучи во Христе, мы не можем вступить в период дней великой скорби на земле, и мы в него не вступим. В день Господень Христос будет судьей, а мы будем судьями вместе с Ним. Аминь.